Паддингтон идет в кино. «Мне очень жаль», — сказала кассирша кинотеатра «Подиум Супер», — «но тебе на это нельзя. Это фильм разряда А». Примечание переводчика. В Англии разные типы фильмов называются разными буквами. «А» значит, что на эту программу дети допускаются только вместе с родителями. «Что-что, простите?» — переспросил озадаченный Паддингтон. «А», — сказала кассирша. «А», — повторил Паддингтон, совсем уже ничего не понимая. «Но ведь я так и сказал». «Не «а», а «а», — нетерпеливо возразила кассирша. «Это значит, что медведи до 16 лет без сопровождения взрослых не допускаются». «До 16!» — воскликнул Паддингтон, едва веря своим ушам. «До 16! Но мне всего 2 года. Значит, надо ждать еще целых 14 лет. А может, я тогда уже и не захочу в кино». Тем не менее, таковы правила. Кассирша была неумолима. Она не без отвращения посмотрела сверху вниз на Паддингтонову шляпу. Там и тут на нее налипли речные водоросли, и в нагретом воздухе кинотеатра они пахли вовсю. «Проходи, пожалуйста», — поторопила она. «Ты задерживаешь очередь, и не вздумай возвращаться в длинных брюках, зная все эти штучки». Обескураженный Паддингтон медленно двигался по фойе кинотеатра к выходу. Здесь было тепло и уютно. Особенно нравился Паддингтону пушистый ковер, в котором утопали его лапы. Он с сожалением посмотрел на конфетный прилавок и, наконец, вышел на улицу, смерив суровым взглядом швейцара, который распахнул перед ним дверь. Паддингтон никогда прежде не бывал в кино. Собственно говоря, он не очень ясно представлял себе, что это такое. Но он обожал все новое, и вот уже несколько недель откладывал сколько мог из денег на булочки, то есть из 1,5 шиллинга в неделю, который выдавал ему мистер Браун, на случай, если объявят действительно хорошую программу. Деньги свои Паддингтон любил тратить с толком, и поэтому внимательнейшим образом изучал все афиши «Подиума». И вот, наконец, на этой неделе объявили удлиненную суперкинопрограмму. 2 полнометражных фильма, хроника и мультфильм. «И это еще не все», — возвещала афиша, «потому что гвоздь сегодняшнего вечера — мистер Реджинальд Клоув, который в перерывах будет играть на электрооргане». Паддингтон еще некоторое время слонялся возле кинотеатра, дыша на оконные стекла, пока не заметил, что ближайший полисмен подозрительно на него поглядывает. Тогда медвежонок отправился домой в мрачнейшем расположении духа, а карман ему жгли с таким трудом сэкономленные 1 шиллинг и 9 пенсов. «Ты что, действительно ни разу не был в кино, Паддингтон?» — спросил мистер Браун за чаем. «Ни разу», — твердо ответил Паддингтон, намазывая маслом сдобную лепешку. «И мне туда нельзя еще 14 лет без сопровождения». Мистер Браун посмотрел на жену. «А ведь давненько мы не были все вместе в кино, а, Мэри?» — сказал он. «Не так уж сейчас поздно. Может, сходим? «Ой, здорово, пап! Пошли!» — закричали Джонатан и Джуди. «А программа интересная, Паддингтон?» — спросила миссис Браун. «Очень интересная, миссис Браун», — заверил ее Паддингтон. «Там будет фильм про ковбоев, и еще мультфильм, и еще фильм разряда «Что-то, простите». «Какой фильм?» — переспросил мистер Браун. «Разряда «Что-то, простите», — терпеливо повторил Паддингтон. «Это значит, что медведям до 16 без сопровождения взрослых туда нельзя». «А, так ты хочешь сказать, фильм разряда А?» — догадался Джонатан. «Ну да», — согласился Паддингтон. «Я так и сказал». Брауны переглянулись. Растолковать что-либо Паддингтону бывало порой нелегко. «И еще», — продолжал меж тем Паддингтон, — «там один человек будет играть на электрооргане. Он — гвоздь программы. Так что, по-моему, мистер Браун выйдет совсем недорого за все». «Значит, так тому и быть», — решил мистер Браун, взглянув на часы. «Пропускать такое нельзя». Немедленно поднялась страшная суматоха. Паддингтона миссис Бёрд послала наверх смыть с мордочки крошки и масло, а все остальные разбежались по своим комнатам переодеваться. Входя через полчаса в кинотеатр «Подиум» в окружении всего семейства, Паддингтон напустил на себя важный вид. Он поздоровался со швейцаром, приподняв шляпу, и немедленно повел мистера Брауна прямо к кассе. «Теперь я в сопровождении», — сообщил он кассирше. «Извините, что?» — переспросила та, обращаясь к мистеру Брауну. Она потянула носом и посмотрела на него как-то странно. Она могла бы поклясться, что в фойе опять запахло рыбой. «Простите, что вы сказали?» — повторила она. «Ничего, ничего», — поспешно ответил мистер Браун. «Три взрослых и три детских в первый ряд балкона, пожалуйста». «Скорее, папа!» — позвал Джонатан. «Сейчас сеанс начнется». Кассирша так и осталась в недоумении, а мистер Браун подхватил бесконечную ленту билетов и вместе с семьей направился к лестнице, ведущей на балкон. Примечание переводчика. По нашим понятиям, куда лучше смотреть фильм из партера, чем с балкона. А в Англии, наоборот, именно на балконе, который иногда называют бельетажем, находятся самые удобные и дорогие места. Они все поднимались и поднимались, и скоро Паддингтон потерял счет ступенькам. Их было так много, что, пожалуй, предпочел бы сидеть внизу. А войдя вслед за Браунами в бельетаж, он вдобавок обнаружил, что там совершенно темно. «Сюда, пожалуйста», — сказала служительница, проводив их к первому ряду и высветив фонариком свободные места. Примечание переводчика. В английских кинотеатрах фильмы зачастую идут один за другим, без перерыва, и зрители могут входить в зал в любой момент. А чтобы им было удобнее отыскивать свои места в темноте, у входа дежурят служительницы со специальными фонариками. «Вам повезло, как раз 6 мест подряд». «Спасибо большое», — тихонько повторяла миссис Браун, осторожно пробираясь вдоль ряда. «Извините, пожалуйста, прошу прощения, большое вам спасибо». Она добралась до своего места и, удостоверившись, что все здесь, уселась поудобнее.